Вида спереди мисс Блэки Мэйфер было вполне достаточно, чтобы за конфискацию этого номера высказались все, от местных полицейских до сенаторов в Вашингтоне. Остановили карательные действия крайне хитро помещенные на фото несколько зеленых листьев. Блэки, конечно же, была красоткой. Роскошная фигура, но с лицом парижского гомена, всегда готового весело улыбнуться, и пушистые коричневые волосы. Она казалась свежей и здоровой, счастливой и свободной, словно была частью этой поляны с зелеными листьями и серебряным ручейком. Я взглянул на часы, положил в карман пиджака цветную фотографию, сделанную Уэббом, и пошел на выход из отеля. Пока я шел к машине, я внимательно смотрел по сторонам. Но на этот раз в меня никто не стрелял. Я нажал на газ и направился к Блэки. Она жила в большом доме на бульваре Сансет. На лифте я поднялся на нужный этаж и позвонил. Было ровно 8. Она открыла дверь и улыбнулась. — Привет. Вы, наверное, Скотт. — Точно. Очень признателен вам за приглашение. — Это для меня удовольствие. — Но ты и бугай, а? Она смерила меня взглядом с ног до головы и сказала: — Входи, Шелл. Блэки была ниже ростом, чем я себе представлял, но выглядела она и двигалась удивительно эротично. На ней были выцветшие голубые джинсы и старый шерстяной свитер толстой вязки, который от неоднократной стирки здорово сел и туго обтягивал ее высокую грудь и стройную талию. Она выглядела свежей и чистенькой, как после стирки, но у нее ничего не село. Волосы у нее были черные, а не коричневые, как на фотографиях, которые я видел, довольно коротко остриженные, по-прежнему слегка вьющиеся. Это было приятное лукавое лицо с пухлыми губами и яркими голубыми глазами. Я вошел. Негромкая танцевальная музыка лилась из невидимого проигрывателя, в воздухе чувствовался легкий запах духов. Не приторный, а тонкий и приятный. Комната, в которую мы вошли, также была не кричащей и очень женственной. Удобный голубой диван с толстыми подушками, стулья с мягкими сиденьями и толстый бледно-голубой ковер. На двух стенах висели рисунки, сделанные пастелью. Перед диваном стоял длинный и низкий кофейный столик орехового дерева. Мы присели на диван и несколько минут болтали ни о чем, так, для знакомства. Она рассказала мне, что работает манекенщицей. Чаще всего демонстрирует платье, часто позирует фотографом, иногда делает кое-что на телевидении. Она ждала своего шанса, такой работы, которая позволила бы ей сделать карьеру. Говорить с ней было легко и удобно, как носить джинсы и старый свитер. — А как тебе понравился месяц в Лас-Вегасе? — спросил я. — В Алжире? О, это было грандиозно. Я была в восторге. В ярких голубых глазах заиграли чертики. Я после этого получила множество предложений. Может получиться хорошая работа на ТВ. Ты когда-нибудь видел шоу в Алжире? Как ни странно, нет. Пока нет. Каждая из девушек «Вау» в течение вечера выходит трижды. Во время одного из моих выходов я была на сцене в прекрасном вечернем платье. Просто невероятное платье. Только это платье состояло из одной передней части, а сзади... И когда я повернулась и стала уходить со сцены, некоторые из публики просто завизжали. Ее энтузиазм начал заражать меня. Я подхватил в тон. «Держу пари, что они завизжали». Но потом я взял себя в руки и продолжал. «Кстати, Блэки, я ведь пришел сюда по поводу Уэбли Олдена». «А при чем тут Олтон?» «Пару дней назад ты, случайно, не вышла за него замуж?» «Замуж за него?» Она расхохоталась. «Пару дней назад я ни за кого замуж не выходила. А в чем дело?» «Дело в том, что вчера кто-то пустил ему две пули в спину. Я специально обрушил на нее эту весть. Но, насколько я мог судить, ее шок был вполне искренним. Она не читала газет и ничего об этом не слышала». «Надо же, Уэбб», — сказала она наконец. «Он был такой милый». «Да, он был хороший парень». Она покрутила головой. «Я просто обязана выпить после такой новости». «А как ты, Шелл?» «Я тоже хотел выпить. Она смешала мне виски с водой, а себе джин с тоником. Потом она снова села рядом со мной на диван и сказала: «Я видела его всего два раза, когда он снимал меня для журнала. Но он мне определенно понравился. Последний раз ты видела его, когда он делал снимок для сентябрьского номера журнала». «Ага», — она улыбнулась. «Ты его видел?» «Да, твое первое фото было причиной того, что я стал подписчиком журнала». «Как мило с твоей стороны». С этой девушкой трудно было вести разговор на логической основе, но я спросил: «Когда Уэбб делал этот последний снимок?» «Два или три месяца назад. Примерно так». «Ты уверена, что не видела его с тех пор?» «Конечно, я уверена. А какое это имеет значение?» «Скажу тебе откровенно, Блэки, я хочу точно знать, была ли у тебя возможность встретить Уэбба на Гавайях на прошлой неделе, выйти за него замуж, позавчера вместе с ним вернуться сюда и вчера вечером быть у него дома». Звучало это несколько странно, но я знал, что так оно и было. Кто-то встретил его, они поженились и вместе вернулись в Калифорнию. Блэки взглянул на меня. «Ты спятил, что ли?» «Нет». «Шутишь?» «Не-а». Она рассказала мне, что могла, но итогом было то, что она ничего не может доказать. Глупость какая-то, вот и все. Нет, последние две недели она не работала, просто отдыхала допоздна, валялась в постели, читала и ждала предложений.